Пуд соли. На станции Бахмут были соляные шахты. Когда туда ворвалась конная разведка Дундича, бойцы забыли обо всем на свете и начали набирать соль во что попало и сколько можно было увести в седле. Дундич не ругал своих конников, только поторапливал их. Дело в том, что в Красной армии, да и во всей Советской Республике, не хватало соли. Редко видели ее и буденовцы. Вот почему они так жадно накинулись на белые кучки, разбросанные возле складов и железнодорожных путей. Иван Антонович набил торбу и теперь стоял с подветренной стороны старого каменного дома, вглядывался в тихие улицы Бахмута, вспоминал, как полтора года назад приехал сюда со своим отрядом. Тогда с солью тоже было плохо. По решению местного ревкома его товарищи и сам он были направлены на шахту, где буквально в поте лица кирками и лопатами добывали драгоценную соль. Красные торопились отправить ее в Центральную Россию, пока еще железнодорожная ветка находилась в руках советской власти. А с запада и юга на Бахмут уже напирали гайдамаки, поддерживаемые немецкими войсками. Белые рвались в Донбасс. Армии Ворошилова и Сиверса с огромным трудом сдерживали их натиск. И еще вспомнил Дундич, что именно здесь его однополчанин Благомир Джолич позорно предал отряд. И то святое дело, верой и правдой служить которому до последней капли крови клялись в лагере военнопленных. С тех пор он ничего не знал о Джоличе, забывать стал, а сегодня все проявилось в памяти. Точно произошло вчера. Неожиданно из ближайшего переулка показались всадники. Дундич резко свистнул. Это был сигнал опасности. Его бойцы тут же приладили погоны, вскочили в седло. Подъехавший офицер представился начальником патруля и распорядился отряду Есаула помочь обозникам генерала Улагая, которые едут на погрузку соли. «Его превосходительству мы никогда не отказываем в помощи», — озорно подмигнув своим товарищам, согласился Дундич и попросил поторопить обоз. Как только белые отъехали, Дундич сказал: «Придется задержаться. Не будем же мы с плотвой возвращаться, когда можем доставить к столу стерлядку». Скоро у ворот шахты управления стояли двое часовых в погонах Ставропольского казачьего полка. Над входом появилась фанерная вывеска «Комендатура», а на дверях кабинета бывшего управляющего трафарет «Комендант». В кабинете сидело несколько человек, одетых в белоказачьи мундиры. Довольно потирая руки и хлопая по плечу Казакова, Дундич приговаривал: «Привезем целый-целый обоз соли, хлеб соли, борщ соли, чай соли, красота!» Со склада шахтоуправления бойцы принесли несколько кусков мороженого мяса, пару буханок хлеба, кочаны капусты. И сейчас же в кабинете жарко затрещала круглая железная печь-буржуйка. Где-то достали кастрюлю, заварили щи. Во дворе ординарец Дундича готовился к встрече гостей, чтобы сразу же поразить воображение приезжающих. Шпитальный развесил на веревке на самом видном месте два кителя с полковничьими погонами. Через час к шахте подъехали легкие сани с двумя офицерами. Увидев вывеску, белые спросили, где можно найти коменданта. Дундичу доложили о первых охотниках до соли. Он послал Казакова навстречу офицерам. Казаков, в накинутой на плечи черной венгерке, отороченной белым мехом и надвинутой на затылок белой высокой папахи, похожей на только что испеченного прапорщика, выскочил на крыльцо и хлебосольным хозяином начал приглашать господ офицеров на шулюм из телятины. Белые поблагодарили прапорщика, но спросили, где же соль, которую они должны срочно погрузить, пока на станцию не ворвались буденовские головорезы. «Не волнуйтесь, господа», — успокоил их Казаков, — «соль под вами, мы стоим на соли». Офицеры недоверчиво поглядели себе под валенки, но кроме снега ничего не увидели. Николай начал им разъяснять, что это он фигурально выразился, но соль действительно есть. Она в шахте. Если господам поручикам угодно спуститься в шахту, они увидят несметную кладовую. Но, — предупредил гостей казаков, — прежде всего разрешите ваши полномочия. Офицеры, задетые недоверчивостью молодого голубоглазого прапорщика, предъявили удостоверение и распоряжение на отпуск соли. Прапорщик ввел их в кабинет коменданта, у двери которого стоял гвардейского телосложения казак. Дундич неторопливо протянул руку за документами, которые передал ему казаков. Посмотрев их, поднялся и оглядел вошедших. 250 пудов соли, — сказал Дундич, кладя в папку распоряжение, — это много, господа. У нас есть пудов 100, не больше. — Но это приказ его превосходительства, господин комендант, — возразил поручик. — Кроме того, нам велено взорвать шахту после загрузки обоза. — Это мы сделаем без вас, — жестко сказал Дундич, приглаживая широкой ладонью светлые волосы. — Где такой приказ? — Это устный приказ. — Господина Улагая, вы разве не знаете, что красные уже рыщут вокруг станции? — Кто это вам сообщил? — Недобро, — усмехнулся Дундич. — Наша разведка. — А наша разведка что сообщает, товарищ казачок? — повернулся к Николаю командир. Услышав слово «товарищ», поручики потянулись к оружию, но на них уже смотрело несколько стволов. Дундич приказал положить пистолеты и вести себя благоразумно, выполнять приказы не генерала Улагая, а командира буденовской разведки. «Вот первое, что я вам прикажу, — сказал Дундич, — спуститесь в шахту и добудьте своими руками по одному пуду соли. А потом вы дадите мне расписку, что теперь и во веки веков не будете воевать против советов, и только тогда я обещаю вам сохранить жизнь». «Еще едут!» — доложил казаков, глянув во двор. «Проводи, господ офицеров, в шахту!» — приказал Дундич Николаю, а сам снова сел за стол. «Скирда!» — позвал он бойца, стоящего у двери. «Зови сюда всю охрану обоза, а пропускать будешь по одному. И чтобы документы готовили, они нам пригодятся». Пока Дундич принимал солдат и младших офицеров из охраны обоза, во двор въехала десятка два саней. Всех возниц тоже пропустили через кабинет коменданта. Каждого вошедшего обезоруживали и приказывали тихо, без шума, спуститься в шахту и добыть мешок соли. Когда было поднято на гора около сотни мешков, казаков сказал, что к шахте скачет тот самый начальник патруля, который направил их сюда. «Встретим как лучшего друга», — весело сказал Дундич. «Но на всякий случай всем быть готовыми». «Что за ерунда, господин Гесаул?» С порога начал возмущаться начальник патруля, за которым вырос как гора Иван Скирда. «Кто вам разрешил именоваться комендантом? Я приказал убрать всю эту декорацию, но ваши люди не подчиняются. Я вынужден арестовать вас и припроводить в комендатуру». «Господин капитан, одну минутку». — спокойно сказал Дундич, удобно усаживаясь на край стола. Возмущенный наглостью Есаула, начальник патруля потянулся за пистолетом, но Скирда так сдавил его руку, что офицер застонал. — Что все это значит? — спросил капитан, глядя, как Дундич играет маузером. — А то, господин золотопогонник, что не вы меня, а я вас арестовал. И быть тут комендантом мне разрешил Буденный. Он же приказал мне поступать так, как я найду нужным. И особенно это относится к пленным. Вы понимаете, господин капитан, что всех пленных мы не можем увезти с собой, а оставлять вас здесь опасно? Офицер стал клясться, что он не доброволец, что его мобилизовали деникинцы. Хорошо, принял решение Дундич. Положите оружие. Вы поедете с нами, на заставах будете называть пароль. И помните, малейшая неточность в поведении может до срока оборвать вашу жизнь. А сейчас вы отправите весь патруль в обратный конец города». Уже стемнело, когда к последней заставе подъехали два всадника. Один молодой, энергичный Ясаул, другой, немного растерянный, медлительный капитан. За всадниками тянулась длинная вереница саней, охраняемая полсотней казаков. На требование часового капитан назвал пароль. Ясаул предъявил разрешение на вывоз соли, подписанное генералом Улагаем. Часовые пожелали всадникам счастливого пути, и скоро обоз скрылся в ближайшей лощине, а затем растаял в заснеженной безбрежной степи.